Артур Томас Уоткин. Убийство без улик. Радиоспектакль в двух частях. Действие этого детектива происходит в течение 4 вечеров в гостиной почтенного семейства Беннетов в небольшом городке Уокингхеме неподалеку от Лондона. Пятница, вечер. Да, алло. Нет, это говорит Майкл Беннет. Вы знакомы с моим отцом? А, понимаю. Ну, если вы придете минут через 20. До свидания. С кем ты говорил? Какой-то иностранец, Хуарес, хочет увидеть отца. Он лично отца не знает, но его родитель был знаком с Эндрю в Южной Америке. Но Эндрю был там всего лет 30 тому назад. И потом по пятницам вечером отец никого не принимает. Не беспокойся, сегодня он будет на седьмом небе. Я кое-что принес. Вот. Что это? В этой бутылке BX-124. Это средство для уничтожения сорняков. Заветная мечта каждого садовника. Он ждал этого полгода. Открой. Это, вероятно, полицейский инспектор. Как поживаете, миссис Беннет? Благодарю вас, хорошо. Ужасно невежливо признаться, но я не знаю, с кем говорю. Я Тимоти Грег. Живу через два дома от вас. Мне кажется, вы знакомы с моей матушкой. О, конечно же. Но почему я не знаю вас? Я был в Оксфорде, а каникулы провел за границей. Оксфорд. Мой сын поедет туда в октябре. Чудесно, не правда ли? Конечно. Извините меня, я пришел к мистеру Эндрю Беннету. Хотите видеть моего мужа? Становитесь в очередь. Ну, в воскресенье я улетаю в Западную Африку. А что общего моего мужа с Западной Африкой? Ничего, но он кузен Дункана Беннета, издателя. Да, издатель Беннет – наш единственный выдающийся родственник. Я написал книгу и думал... Получить от него рекомендацию? Да. Боюсь, мой муж сочтет неприличным использовать это родство. А что представляет собой ваша книга? Детективный роман. Детективный? Майкл, дорогой, если полицейский инспектор Малькольм придет сейчас, он непременно столкнется с Эндрю. Ступай, встреть его и скажи, чтобы он пришел в понедельник, когда Эндрю будет в конторе. Хорошо, мам. Мой муж – блюститель хорошего тона. Увидев полицейского в доме, он расстроится. У вас неприятности? Пустяковые. Моя машина задела детскую коляску на переходе. Нет, никто не был ранен. Мать ребенка вела себя очень разумно, но от толчка крошка проснулся и привлек внимание констебля. Обойдется штрафом. О, вы не знаете моего мужа. Он страдает от всякого проявления нескромности, гласности, дурного тона. Вот как. Если меня вызовут в суд по обвинению в нарушении общественной безопасности, он покинет округ. Да ну что? Нет, и в то же время он восхитителен. Благослови его, Господь. Все его поступки можно предсказать заранее. Когда он войдет, первое, что он сделает, подойдет к камину. А зачем? Поправит картину, возьмет одну из шести трубок с камина и повернет ее противоположным концом по отношению к остальным пяти. Ох, и вы можете дышать в такой атмосфере? Женщина живет с мужем, несмотря на его недостатки. Эндрю существует ради трех вещей. Своей семьи, своего дома и своего сада. Прекрасно. Ничто другое в мире не имеет значения. Недавно он получил первую премию на выставке Георгинов. Да что вы говорите? Я вот тут болтаю о нем, а сам Эндрю говорит мало. Он только ходит и выдворяет на место сдвинутые предметы. Чтобы он заехал на пешеходную дорожку, никогда. Или чтобы он прочел детективный роман? Да-да, преступление не его сфера. Они должны быть обнаружены соответствующими должностными лицами и наказаны в соответствующих судах. Совершенно верно. О, боже, идет инспектор Малькольм. Один. Выходит, Майкл его не предупредил. Извините, но я должна его встретить. Да-да, конечно. Входите, инспектор. Добрый вечер. Добрый вечер. Знакомьтесь, это мистер Грег, пишет детективные романы. Сочувствую. Миссис Беннет, я уверяю вас, если бы я дежурил в этот день... Поймите, то... инспектор, никто не пострадал. Женщина была счастлива, ребенок счастлив, все были счастливы до тех пор, пока... Да я понимаю, но вы въехали на пешеходную дорожку и ударили по колесам детской коляски. Задело их. Да, но мой констебль записал, ударили. Ну, я уверена, он получит повышение в чине. Да нет, как это не прискорбно, вам все-таки придется предстать перед судом и дать объяснение. Хотя, конечно, это чистая формальность. Тихо. Идет мой муж. Умоляю вас, инспектор, ни слова о суде. Добрый вечер. Эндрю, ты пришел раньше обычного. Ну, вряд ли это возможно, дорогая. Знакомься, Эндрю, это мистер Тимоти Грег. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер, сэр. Я не уверена, что ты знаком с инспектором Малькольмом. Знаком? Как же знаком? Какие-нибудь неприятности? Ох, нет, слава богу, нет, сэр. Я пришел спросить, не согласитесь ли вы и миссис Беннетс не зайти до бала? Полицейском управлении 17 ноября. Сбор пойдет на благотворительную деятельность полиции. А можно купить билеты и не присутствовать на балу? Как вам угодно, сэр. Я возьму 2. Очень любезно с вашей стороны. Я принесу билеты в воскресенье вечером. В любое удобное для вас время, инспектор. Мама, по-моему, я его пропустил. А, инспектор, здравствуйте. Здравствуйте. Майкл, проводи, пожалуйста, инспектора Малькольма. О, не-не-не, пожалуйста, не беспокойтесь. Я сам. До свидания. До свидания. До свидания. Эндрю, в воскресенье мистер Грег улетает в Западную Африку. Очень любезно, мистер Грег, что вы пришли попрощаться с нами. Ну, это не единственная причина. Отец! Ну-ка, взгляни на бутылку. Что это? Голубая мечта каждого садовника. BX-124. Последнее достижение. Бьет без промаха. Дай посмотреть. Средство для уничтожения сорняков. Боже мой. Представляешь, ты будешь единственным садовником в Англии. Продажу этот порошок не поступит. Почему? Потому что он смертелен в чай или в кофе. Ну, кому же придет в голову класть его в чай или в кофе? Я не знаю, но в твоих руках первый и последний образец. Я очень благодарен тебе, Майкл. Желаю вам добиться наилучших успехов, сэр. Спасибо. Вы что-то хотели сказать, мистер Грег? Всего лишь то, что я написал книгу и прошу вас порекомендовать ее вашему кузену Дункану Беннету. Понимаю. А что за книга, мистер Грег? Детективный роман, сэр. Детективный? Да. Понимаете, мой главный герой верит, что он открыл безукоризненный способ совершения преступления. Но рекламировать подобные вещи аморально, мистер Грег. Художественная литература меня не интересует. И преступление также. Но если вы оставите рукопись, я просмотрю ее. Нельзя же рекомендовать то, с чем я не знаком. Когда вы улетаете? В воскресенье, сэр. Зайдите завтра вечером. Вы очень добры, сэр. Кто бы это мог быть? Это сеньор из Южной Америки. Его зовут Педро Хуарес. Что это значит? Ну, разве ты не пас там овец или еще кого-то? Я был там 30 лет назад, но не пастухом. Хуарес, сын человека, с которым мы вместе работали, он хочет пожать твою руку. Он, очевидно, соскучился там за дверью. Майкл, открой ему. Конечно, мам. Сильвия, сегодня пятница. Ты могла бы избавить меня? Дорогой, Он позвонил 20 минут назад. Он специально приехал сюда, чтобы повидаться с тобой. Я пришел, поверно, молодой, сюда. Да-да, проходите, пожалуйста. О, спасибо, точно. Вот я. Улицы его ведут сюда, а Педро идет за ними. Сеньор, вашу жучку. Encantado estoy de ver una señora tan guapa. Как я рад встрече с такой прекрасной сеньорой. Добрый вечер. Сеньор Беннет, наконец я могу пожать руку другу моего отца. Сеньор Хуарес, я боюсь, вам придется напомнить. О, само собой разумеется. Много воды утекло, много мостов пройдено. А это сеньор? Это мистер Грег. Добрый вечер, сеньор Грег. Я помешал, да? Вовсе нет, я ухожу. Buenas noches, adiós. До завтра, мистер Беннет. До завтра. Извините меня, сеньор Харрес, я должна позаботиться об обеде. Рюмку Хереса, сеньор. Вот. О, спасибо. Прошу вас. Спасибо. У вас прекрасный дом. Прекрасная сеньора. О, такой красивый мальчик. А мой сын едет в Оксфорд. А там автомобиль, заводик? Там еще и учат. Да, у меня есть и дочь. О. Работает секретарем оптизиатра. Я прошу прощения, сеньор, я не понял. Я сказал, оптизиатра. Это доктор по легочным болезням. Ну, в таком случае за сеньориту и, как вы сказали? И оптизиатра. Оптизиатра, да? Прекрасный Херес. А вы, сеньор, вы счастливый человек. Я, с вашего позволения, наполню свой бокал еще раз, потому что я на этот раз хочу выпить за вас. Весьма признателен. Сеньор Пас. Да. Скажите, а где я встречался с вашим отцом? А, вы никогда с ним не встречались. Прошу вас объясниться. Из Южной Америки приехало 20 отборных парней в гости к британскому правительству. Мы смотрим палату общин, собор Пабло, мы едем в Виндзор, Стратфорд. Зачем? Изучаем английский образ жизни. Приятные путешествия, счастливые товарищи, множество мест, но в одном из мест мы проводим большую часть своего времени. О, что такое? О, черт. Что с вами? Ой, сердце. Сердце? Сеньор Хуарес. Чуть-чуть. Присядьте, пожалуйста. Что же с вами? Быть может, дать вам воды? Ой, нет. Gracias, сеньор. Ой, сейчас. О, Педро. Педро лучше теперь. Время от времени сердце проделывает со мной такие штучки. Но негодный товарищ. Карамба. В один прекрасный день, однако, негодная победит. О, gracias, сеньор. Стало легче. Но я что-то такое говорил вам. Да, вы рассказывали, где вы и ваши спутники проводите большую часть времени. А, да, в Скотланд-Ярде. Вы знаете Скотланд-Ярд? Я там не был. Звукозаписи допросов и отпечатки пальцев, фотографии жертв. Ужасно, но мило. Моим коллегам особенно интересно. Кто вы такие? Полицейские чиновники, сеньор. Некоторые главные полицейские, некоторые не такие главные. Педро, полицейский начальник. Полицейский начальник? Да. Откуда? Гвалкадор. Гвалкадор? Гвалкадор, сеньор. На высоте 3000 метров. Жаркое солнце и снег, и население, и рынок, где продается все на свете. Прекрасная страна. Хорошая работа для полицейских начальников. Полно наживы на обходных путях. Сеньор Хуарес, не будете ли вы, наконец, любезны сообщить, что привело вас в мой дом? О, да. Первая обязанность полицейского начальника – изучить все, что записано в наших картотеках. Картотеках? Да, сеньор. Он должен знать в лицо всех не очень хороших людей. Знать, где они находятся и что они делают. Он должен знать дела, которые кончились, и те, которые еще не кончились. Очень долгая работа для Педро. Много ночей, много имен. пока, наконец, он не натыкается на давнюю историю. Историю? Какую историю? Историю, сеньор, про молодого человека, который приехал в Гвалкадор из Англии, чтобы купить и продать овец. Который встретил соотечественников, они водят его во все места, и очень весело. Однажды ночью в кабачке к столу молодого человека подошла Анита Лапаласка. Анита? Лапаласка, сеньор. В Гвалкадоре номер прима. Молодой человек идет с сеньорит, я не знаю, с какой целью, в комнату наверх. Анита плохая девушка, пытается украсть бумажки. Она действительно пыталась. Да, сеньор. А молодой человек говорит, отдай назад. А Анита не такая девушка, которая что-либо возвращает. Они борются на балконе. Спина Аниты против балюстрады, а высота 10 метров. Камень распадается, несчастный случай. Но те, что стоят внизу, видят и говорят. Молодой человек сердится, пихает Аниту. И потому она падает. Она... Затем появляется полиция. А вот, кстати, посмотрите, сеньор, вам будет... Любопытно. Вот фотография, вот еще одна этого молодого человека. Фотография многолетней давности. Красивый кавальер, правда? Вы помните, сеньор? Но это был действительно несчастный случай. Я 27 лет старался забыть. И мне не удалось, потому что частично я был виноват. О, вы не были виноваты ни в какой степени. Балюстрада разрушилась. Сеньор Хуарес, я не знаю, зачем вы возвращаетесь к этой истории. Полицейские приняли от моей фирмы тогда некоторую сумму денег и разрешили мне покинуть Гвалкадор. Но протокол гласит, что этот молодой человек скрылся от полиции и не был найден после долгих розысков. Когда он будет пойман, он будет привлечен за убийство Аниты Лапаласка. За убийство, сеньор. Мне все еще не ясно, зачем вы пришли. Из чувства долга. Я говорю себе, нет. Она была красивая сеньорита, а он убил ее. Но сейчас у него есть красивый дом, хорошенькая жена, он председатель крикетного клуба. Я не убивал ее. Я знаю, но в полицейском протоколе ваше имя. Долг Педро попросить английские власти выдачи преступника. Преступника? Вы сказали, выдачи преступника? Да, именно, сеньор. Вы сошли с ума. Вы сошли с ума за проступок 30-летней давности. Вы не имеете ни малейшего юридического основания. Слышите? Я хорошо вас понимаю. Я тоже так думаю, сеньор. Но для вас, сеньор Беннет, достаточно, чтобы местные газеты сообщили, председатель крикетного клуба разыскивается полицией из-за убийства в Гвалкадоре. А? Небольшой сюрприз для жителей Окенхэма. Понимаю. Шантаж. Сколько вы хотите? Я прошу прощения. Сколько? Сеньор, какое грубое слово. В Гвалкадоре шантажом занимаются только самые плохие люди. Долго сидят в тюрьме. Педро не приехал шантажировать. Сколько? 500 тысяч. Испанскими деньгами звучит очень много, а английскими деньгами 5000 фунтов. У меня их нет. Может быть, сеньор не понял. У меня... Мне только стоит показать свою картотеку в Скотланд-Ярде. Я не хочу неприятностей ни вам, ни сеньору, ни мальчику, упаси бог. Мне нужны только песеты. Понимаю. А теперь поймите меня вы. После того, как я выкупил дом, у меня ничего не осталось. Ничего, никаких сбережений. Но, сеньор... Для того, чтобы сделать то, о чем вы просите, мне пришлось бы продать дом и все, что в нем находится. Мне пришлось бы уехать из Окенхэма. Мне пришлось бы начинать жизнь сначала. Вы просите невозможного. Что это значит? Браво. Браво, сеньор. Великолепная речь, сеньор. Я не верю ни одному ее слову. Итак, к делу. Вот вам моя карточка. Завтра вечером позвоните мне по этому номеру. В воскресенье я приеду за деньгами. Если ответ будет «нет», в понедельник утром мы встречаемся с представителями прессы. Педро Хуарес будет в состоянии объяснить, почему его поездка в Англию оказалась удовлетворительной. Сеньор Хуарес, человека можно довести до крайности. Ну как? Вы поболтали уютно и мило? Сеньор Хуарес уходит. Вы, сеньора. О, очаровательно. Женщина возится на кухне, как рабыня. А когда она готова выкурить папироску и выпить глоток вина... Прошу вас. Вы также любезны с дамами у себя на родине, сеньор Фарес? Дома, сеньора, мы просто пребываем у их ног. Ну почему ты не умеешь говорить таких вещей, Эндрю? Адьос, сеньора. Но pensaba que las ingleses fueran tan hermosos. Я не поняла, что все это значило, но звучало восхитительно. Я вас провожу. О, не успокойтесь. Он тебе не понравился, дорогой? Чрезвычайно. Ты вспомнил его отца? Я никогда не был знаком с его отцом. Обед готов? Да. Ну, а в таком случае почему? Моя дорогая, открывать двери незнакомым людям не рекомендуется.